увлекая его в холодную. «Клюнуло, кажется, Алексей Воинович», — радостно прогудел Мигуля. «Очень похоже», — сказал Бестужев, тщательно сворачивая вчетверо показания Даника и пряча их в карман. «Можете на своих орлов полагаться? Не извольте беспокоиться. Панкстьянов с Мишкиным за ним присмотрят. А если с Мельниковым все пройдет гладко, Алексей Иванович, есть у меня в околотке на Томской и надежный тамошний надзиратель, и очень интересное средство убеждения. Бар, простите, нужно колоть на эффектном создании той обстановки, в которой они осознают, что и не баре вовсе, а так слякоть. Ваську Зыгала с собой берем?» «Пожалуй, что подумав», — кивнул Бестужев. «Как себя поведет господин Мельников, заранее неизвестно. При его-то послужном списке...» «Сейчас Ваську покличу. Алексей Воинович, я тут давеча ломал голову, да так и не придумал, как это поэтессы живут друг с дружкой. Помните, рассказывали? Балетные танцоры с мальчиками — это еще понятно. Это и в наших краях случалось. А вот каким образом поэтессы?» Бестужев наклонился к его уху, немногословно и емко растолковал, каким именно образом. Мигуля отплюнулся, по-лошадиному крутя головой. Запихал в карманы два взведенных браунинга, размашисто перекрестился на икону в углу, и оба вышли. В отличие от Даника, господина инженера Мельникова, Зыгала припроводил в комнату значительно вежливее. «Ну да, конечно», — отметил Бестужев. «Он Ваське прекрасно известен как один из городских патрициев, и смаху перестроиться трудно». «Садитесь, господин Мельников», — сказал он вежливо, и, опустив глаза к столу, еще раз бегло прочитал депешу из Петербурга. «Мельников Георгий Владиславович, Борчук, инженер леший, урожден 15 мая 1874 года, из дворян Шуйского уезда Владимирской губернии. Закончил горный институт, работал краткое время на уральских казенных заводах, далее в Санкт-Петербургском представительстве немецкой электротехнической фирмы «Эгберт». О местонахождении в настоящее время департамент данными не располагает, означенный числится по списку Б1, о чем сделаны необходимые рассылки. В поле зрения охранного отделения впервые попал в 1893 году, обучаясь на первом курсе вышеозначенного института, как участник социал-демократических кружков Благоева и Тачистского. В 1895 году по негласным данным участвовал в работе Союза борьбы за освобождение рабочего класса, созданном Ульяновым Лениным, в скобках «старик». Административным порядком высылался в Вятскую губернию, откуда по настойчивым хлопотам родителей через год возвращен для продолжения обучения в горном институте. По имеющимся данным, принимал участие в так называемом Первом съезде Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП в марте 1898 года, в Минске на Втором съезде РСДРП 1903, Брюссель-Лондон, где произошел раскол данной партии на два течения, примкнул к Ульянову Ленину и его группе, получившей название «большевики». Участвовал также в Лондонском съезде РСДРП 1905 года, апрель. Подозревается в активном участии в боевых дружинах РСДРП большевистского направления. Имеются данные о тесных контактах с Тер Петросяном, Камо, Красиным, отец, Джугашвили, Коба, остался на подозрении в причастности к экспроприациям в Ереванском казначействе и Русско-Азиатском банке.